Эпилог. Зима выдалась в этом году замечательная, со снегом и метелями. Мороз сковал льдом широкую реку Мокош, расписал цветочными узорами каждое городское окошко. Евангелина Романовна подышала на приказное окошко изнутри, поводила пальчиком, чтобы протереть для себя глазок, и обозрела сквозь него окрестности. «Иван сегодня придет?» «Не думаю», — ответил Эльдар Давидович, занятый раскладыванием пасьянса на своем письменном столе. «Он в последнее время предпочитает на воздухе работать». «Будто некому больше в приказе за мешочниками гоняться», — хмыкнула Гель. «Что же с ним на Руяне там приключилось? Что так его изменило? И шеф...» Мамаев чертыхнулся и принялся сызнова тасовать колоду. «Тот же самый вопрос мне давеча твоя подруга задавала, некая шансонетка Жозефина. Что произошло, да почему изменился?» «Мне она тоже плакалась». Геля вздохнула. «А еще, представь, что-то про вещие сны говорила, будто три ночи подряд являлась ей некая злобная фурия и велела от Ивана Ивановича отступиться». «Представляю». Мамаев одну за одной выкладывал карты на сукно. «Пожелаю за покинутой Жозефиной приударить, первым делом сонник подарю. А что за фурия?» «Знаешь, что странно, у меня похожие сны были. Стращала дева несколько ночей подряд. Я после специально толковник купила, чтобы узнать, к чему крылатые коты снятся». «Коты?» «Помнишь, в Жовтине на узком мосту четыре статуи поставили? Ну, все газеты еще писали: неизвестный даритель, доброход и филантроп». «Ну, помню, то есть, что писали, не помню, но я по тому мосту каждый день в присутствии хожу, и грифонов этих насмотрелся». «Это не грифоны», — вздохнула Евангелина Романовна. «Это коты. И именно такой кот был с девицей, которая на меня во сне ругалась». Эльдар Давидович хохотнул, любуясь сошедшимся пасьянсом. «К переменам, Гелюшка, к скорым переменам твой сон».